Глава 37. Дело о продаже наркотиков через пиццерии. Битва началась 30 сентября 1985 года в зале заседания окружного судьи Пьера Леваля в присутствии присяжных. К 20 ноября 1986 года суд над комиссией, начавшийся в августе, закончился осуждением 8 главарей мафии. Однако судебный процесс над 22 мафиози, находившимися под судом по самому сложному в мировой практике делу о торговле наркотиками, после 15 месяцев судебных разбирательств все еще продолжался. Обвинителем на процессе выступал окружной прокурор Джулиани. По его словам, этот процесс впервые в Соединенных Штатах привел на скамью подсудимых сицилийскую и американскую мафии по обвинению в продаже наркотиков в большом количестве. Этот суд имеет возможность совершить исторический акт, подорвать контроль мафии над международной контрабандой наркотиков. Все было так. И суд вникал во все детали, чтобы подорвать позиции мафии в торговле наркотиками. Судья, присяжные и публика в зале были сначала потрясены убийством одного из подзащитных Джаэтана Мацаро, бывшего владельца ресторана, обвиненного в том, что он поставлял героин. Труп Мацаро был найден в пластиковом мешке для мусора на одной из бруклинских улиц 3 декабря 1986 года, когда шел 16-й месяц судебного процесса. А затем новым потрясением не только для судьи, обвинения и защиты, но самое главное для обвиняемых стали показания Томмазо Бушетты, который рассказал все, о чем ранее не говорилось, о том, как воспитывают и готовят мафиози. Томмазо говорил с мягким выговором и выглядел как на рекламном плакате в синем блейзере, серых брюках, голубой рубашке и темно-синем галстуке. Он прибыл в Нью-Йорк из его родной Италии, чтобы помочь похоронить мафию. Ни одна подпольная личность со времен Джо Валачи не раскрывала столько секретов мафии. Томмазо Бушетта родился в семье мафиози. Его отец и дед были членами секретного сицилийского общества. За 2 года до того, как в Сицилии началась кровавая война мафии Бушетта, этот 50-летний гангстер был уже в верхнем эшелоне организованной преступности. И именно он стал главным свидетелем обвинения на судебном процессе о продаже наркотиков через пиццерии на суммы, исчисляющиеся многими миллиардами долларов. Дело касалось международной сети торговцев наркотиками, которая действовала на всей территории Соединенных Штатов через сеть контролируемых мафией пиццерий. Сообщения об этом процессе в течение 3 лет не сходили с первых страниц газет. Томмазо Бушетте было 13 лет, когда началась Вторая мировая война и закрылась его школа. В 1940 году начались бомбардировки Сицилии союзниками. Бушетте и его семья прятались в бомбоубежищах и остались в живых во время бомбардировок немцев, а затем и наступающих союзников. После войны Бушетта не стал продолжать учебу. Не было неожиданностью и то, что по достижении им 22 лет его позвали служить в секретное общество Сицилии. «Я не обращался с просьбой принять меня», — объяснял на суде Бушетта. «Меня пригласили и вначале со мной просто беседовали. А затем в процессе общения однажды меня спросили, не смогу ли я в ближайшие дни выйти к определенному месту для встречи. Там я встретил 4 людей, и они заставили меня принять клятву». Он назвал принятие клятвы нелепостью и затем описал ритуал. «Мне дали карточку святого, освященная карточка с напечатанной на ней молитвой, какие обычно носят верующие в своих бумажниках, а затем мне укололи палец. Я должен был размазать кровь из пальца по этой карточке, и затем сжечь ее. После того, как я покончил с этой процедурой, я должен был произвести клятву, что если я предам организацию, мое тело сгорит так же, как эта карточка. Затем меня отвели к боссу и представили ему. Меня предупредили, чтобы по собственной инициативе я никогда к нему не приходил. Боссом был Гаэтано Филиппоне, и последующий разговор был краток. Он пожелал мне всего наилучшего и потребовал, чтобы я всегда вел себя осмотрительно. Хотя его отец и дед были членами мафии, Бушетта не знал еще структуры этой организации. Клятва молчания Омерта запрещала говорить с кем-либо посторонним об этом. Но как только он вступил в ряды мафиози, он узнал секретные детали преступной империи и как она была организована. Организация делилась на семейства. Группа называлась семейством. Все мы являлись или считались братьями. Каждая семья принимала имя той деревни или небольшого города, где члены семьи проживали. Семья состояла из капо босса, сотто капо заместителя босса, консиглиери советника, капо децине старшего солдата и залдато рядового солдата. Как начинающий, Бушетта, естественно, получил самый низкий ранг солдата и вскоре познакомился со своими обязанностями и своими правами как члена организации. «Между простым солдатом и боссом не существует очень большой разницы», — сообщил Бушетта. «Единственное различие заключается в умении общаться с людьми в разговоре с ними. Некоторые люди могут говорить хорошо, другие говорят не очень складно. Но, как и везде и во всем, нужен босс, и нет никакой разницы между боссом и солдатом в чувстве собственного достоинства и поведения». Его обязанности, пояснил Бушетта, были вначале небольшими, но было много твердых правил, которым он должен был подчиняться как мафиози. Мне напоминали, что я должен вести себя должным образом, быть молчаливым, не заглядываться на чужих жен или женщин, не воровать, и особенно, когда бы меня не позвали, я должен немедленно мчаться на зов, бросив все свои дела. Далее его проинструктировали, как передавать другим информацию. «Только устно. В мафии ничего не записывается», — подчеркнул он. «Были у него обязанности, как у человека чести». Так мафиози обращаются друг к другу. Там много подобных обязанностей. Главный из них — максимум молчания, секретность даже между мужем и женой или родными братьями и никакой утечки информации о мафии. Было еще одно правило. Член мафии может воздержаться от разговора, но если он говорит, он должен говорить только правду. Если он говорит неправду, его могут исключить из мафии или убить. Одним из самых серьезных нарушений, которые допустил Бушетта как мафиози, было то, что он вступил в любовную связь на стороне, будучи женатым человеком, что считалось абсолютным запретом, согласно правилам Коза Ностры. Бушетта пояснил, какое наказание он должен был понести за неверность своей жене Кристин. «Я сделал то, что, согласно правилам мафии, никто не должен совершать, а именно, предал свою жену». «Мой капо де кине разъяснил мне, что я нарушил одно из основных правил человека чести, и я подлежал временному отлучению. Это означает, что я не могу участвовать в каких-либо встречах членов Коза Ностры. Не могу участвовать в деятельности Коза Ностры в течение 6 месяцев. Затем меня примут обратно». Бушетта был наказан еще одним отлучением в середине 50-х годов, когда его арестовали за контрабанду сигарет в Сицилии. Он был пойман в местности, далеко отстоящей от Палермо, и это было серьезным нарушением для человека чести. Когда человек должен уехать или уйти далеко «Из города», — разъяснил Бушетта. «Он должен сперва получить разрешение от своего капо Декины». Но Бушетта не известил своего руководителя о своих самовольных действиях. Отсюда отлучение. Не за то, что он занимался незаконной деятельностью и попался. «Я был наказан не за то, что занимался контрабандой сигарет, а за то, что я был арестован и был увезен из города, и это получило огласку», — заявил он. «Это следовало избегать». Несмотря на свое двойное нарушение правил, обман жены и совершение противозаконного преступления, Бушетта очень быстро рос в рядах мафии. Так быстро, что в конце 60-х годов он был направлен в Америку, чтобы продолжать там свою преступную деятельность под руководством сицилийского босса всех боссов Гаэтано Бадаламенти, друга и союзника, которого он в один прекрасный день предаст показаниями со свидетельской трибуны, когда захватывающее дело о торговле наркотиками через пиццерии получит широкую огласку. В течение более 10 лет после его прибытия в Соединенные Штаты Томмазо Бушетта был одним из крупнейших организаторов нелегальной преступной деятельности в Америке, пока не попал в засаду вместе с 19 другими мафиози при осуществлении операции по контрабанде партии героина стоимостью 200 миллионов долларов. Он был отпущен под залог и тут же удрал в Мексику, затем перебрался в Бразилию, где во многих городах организовал сеть пиццерий как прикрытие для торговли наркотиками. Система была точной копией системы операций по продаже наркотиков через пиццерии, созданной Кармине Галанте и Карло Гамбино в Соединенных Штатах. Галанте и Гамбино были первыми, кто осуществлял приезд в Америку мафиози старого стиля. Их ввозили с целью восстановления порядка в американском преступном мире, возглавляемом итальянцами и потомками натурализовавшихся в Америке итальянцев, которые уже были не способны править преступным миром с той эффективностью и прибыльностью, как это делали прежние руководители мафии. Многие из вновь прибывших работали в пиццериях во многих городах страны. Галанте и Гамбине, а также другие руководители мафии, промышлявшие продажей наркотиков, в первую очередь героином, могли отмывать свои грязные деньги через эти пиццерии. Операции продолжались около 12 лет, пока большое жюри не вынесло 19 апреля 1984 года вердикт о привлечении к суду 38 обвиняемых. Но только 22 из них предстали перед судом 30 сентября 1985 года, когда окружной прокурор Соединенных Штатов Америки Рудольф Джулиани и помощник прокурора Луис Фрих появились в зале суда на Фолли-сквер и начали судебный процесс. Этот процесс продолжался 17 месяцев и стал самым длительным судебным процессом, проводимым прокуратурой Соединенных Штатов Америки за всю историю страны. Один из первоначально арестованных 38 бандитов, не явившийся вначале на суд, появился позже, но был убит до того, как начал давать показания. Другой, как подозреваю, тоже был убит, а остальные в большинстве своем убежали в Швейцарию, Италию и другие страны. Привлеченным к суду было предъявлено обвинение в участии в мафиозной афере по распространению большого количества героина и других наркотиков через пиццерии, служившие прикрытием для отмывания грязных денег. Они положили на счета в швейцарских банках 10 миллионов долларов из полученной ими прибыли. Обвинение основывалось на фактах, которые были выявлены в ходе расследования, проводимого по программе специального подразделения по борьбе с организованной преступностью в сфере распространения наркотиков, которое было создано президентом Рональдом Рейганом и генеральным прокурором Уильямом Френчем Смитом в 1983 году. Это подразделение преследовало цель уничтожения основных организаций по продаже наркотиков и включало в себя сотрудников ФБР, таможенной службы Соединенных Штатов, Бюро по контролю за алкогольными напитками, табачными изделиями и огнестрельным оружием, а также представители службы судебных приставов и прокуратур. Суд продолжался уже без малого 18 месяцев, когда один из оставшихся 19 подсудимых был расстрелян на оживленной авеню Америкас между 8 и 9 улицами в районе Гринвич-Виллидж. Пьетро Альфоно шел со своей женой Марией, неся пакеты с продуктами, которые они только что купили в супермаркете, когда два человека выскочили из красного цвета автомашины марки «Шевроле», один из них вытащил револьвер и выстрелил в обвиняемого. Пуля попала Альфоно в спину, и он упал на тротуар. Убийца, повернулся и без всякой надобности, пристрелил находящегося рядом прохожего. Рональда Прайса, которому был 31 год. Убийца и его сообщник скрылись с места происшествия. Один из них в такси, а другой в голубом фургоне. Жертвы были немедленно доставлены в близлежащий госпиталь Святого Винсента, где было обнаружено, что Альфоно убит тремя пулями в спину, а Прайс одной пулей, попавшей в таз. Убийство побудило защиту просить на следующее утро отмены суда, как допустившего ошибки. Сессия проходила в это утро в переполненном зале, окруженном многочисленной охраной. Присяжные находились в своей совещательной комнате. «Невозможно продолжать суд в обстановке страха и угроз, который пронизывает этот зал», — заявил защитник-юрист Майкл Кеннеди судье Левалю. «Я чувствую это на себе». Адвокат Кеннеди возглавлял защиту Гаэтано Бадаламенти, которая по существу давала понять, что соперничающая нью-йоркская группа обвиняемых пыталась выманить Бадаламенти из-под защиты тюремной камеры, в которую он был помещен после того, как был передан испанскими властями американским и этапирован в Соединенные Штаты Америки. Вызволение его из-под стражи якобы преследовало цель убить его для того, чтобы закрыть последние страницы мафиозной войны вокруг героина, которая свирепствовала в Сицилии несколько лет тому назад. Другой адвокат, Джозеф Венфанте, пожаловался судье, что приостановка процесса даст основание предположить о наличии попыток некоторых обвиняемых подставить под удар других обвиняемых по этому делу. Перед закрытием заседания судья Леваль приказал, чтобы все присяжные были изолированы до окончания процесса, и напомнил, что они не должны читать газет, смотреть телевизионные передачи или слушать радиопередачи с комментариями о процессе. На следующий день сотрудники ФБР приехали в дома Франко Бавозе, Филиппа Рагоста и Джузеппе Амико и забрали их по подозрению в убийстве Альфано и случайного прохожего. ФБР арестовало их без какого-либо дополнительного расследования, кроме того, которое было уже проведено. Вся троица находилась под наблюдением агента ФБР с начала процесса 30 ноября 1986 года, когда они стали ежедневно следить за Альфано, беря его под наблюдение сразу после выхода из зала суда после очередного заседания. ФБР заявило, что троица получила 40 тысяч долларов за убийство, заказанное группой подсудимых из-за возникших фракционных распри между ними. Присяжным понадобилось всего 6 дней для рассмотрения их дела, и 12 марта 1987 года было вынесено заключение об их виновности по 17 нарушениям закона. Несмотря на активное участие в делах по продаже наркотиков в пиццериях в странах трех континентов, Томмазо Бушетта выступал не как обвиняемый по делу, он был главным свидетелем обвинения. Как же дядя Сэм ухитрился вытащить Бушетту из Южной Америки и привезти его в Нью-Йорк для дачи показаний? Дни Томмазо Бушетты в Бразилии закончились, когда закон настиг его и отправил в Палермо, где его разыскивали по делу о вооруженном нападении бандитов и убийстве 7 полицейских и 3 случайно прохожих. Для бразильских властей было предпочтительнее отправить его не в Соединенные Штаты, а в Италию, где, по их мнению, наказания за совершенные там преступления были более строгими. Бушетта не выражал особых сожалений по поводу своего участия в пролитии крови 10 невинных людей. Он имел более серьезные причины для глубокой скорби. Начавшаяся на Сицилии война между семействами Корлеоне и Греко унесла жизнь 7 его родственников, включая 2 сыновей, племянника, зятя и свояка. Кровавая бойня, сопровождавшая эту войну, унесла жизни 1000 человек и навсегда изменила лицо мафии. И тогда, чтобы избежать расстрела, он предложил свои услуги для дачи свидетельских показаний. По его показаниям, в Италии были арестованы 366 членов мафии. Когда закончился процесс в Италии, Томмазо согласился проделать на бис то же самое в Нью-Йорке. Бушетта согласился быть этапированным в Соединенные Штаты при одном условии, чтобы его жена Кристина и его сын Томмазо-младший получили защиту. Не было сомнений, что Томмазо прежде всего заботился о безопасности жены и сына. Потеряв 2 сыновей и 5 других родственников в смертельных разборках, Бушетта не хотел рисковать жизнью 2 людей, которые были дороги ему. Семья Бушетта была взята под усиленную охрану. Кристины младшего Томмазо перевезли в Соединенные Штаты после того, как все бумаги по его этапированию были подготовлены. По приезде вся семья была изолирована в усиленно охраняемом убежище в районе Нью-Йорк. Когда, наконец, судебный пристав доставил Бушетту в зал заседания и ввел его на свидетельскую трибуну, никакие его показания, обличающие обвиняемых в убийствах и нанесении увечий, не произвели такого впечатления, как рассказ о жизни мафии. Все внимание публики и присяжных заседателей было обращено на Бушетту, когда он рассказывал о ритуальных традициях мафии, но как только его спросили о Бадаламенти, Томмазо утратил красноречие. «Я никогда его не видел. Он никогда не говорил со мной лично», — ответил мафиозный перевертыш. «Я также не видел его заключающим с кем-нибудь сделки о наркотиках. Я был уверен, что он не занимается наркотиками». Помощник прокурора Ричард Мартин был обескуражен таким ответом. Бушетта далее объяснил, что поскольку Бадаламенти был смещен с поста мафиозного босса, было маловероятно, что он мог участвовать в делах с наркотиками в Соединенных Штатах. На долю другого важного свидетеля обвинения, Сальваторе Конторно, также члена мафии, осталась забота внести ясность в этот вопрос. Он говорил о себе как о торговце наркотиками и знал Бадаламенти в течение более 10 и был близок по работе. «Какое положение занимал Бадаламенти в то время, когда вы встретили его на Сицилии?» — спросил прокурор Мартин. «Босс мафии», — ответил Конторно, и объяснил, что обвиняемый возглавлял сицилийское мафиозное семейство Чинизи. Прокурор затем спросил, занимал ли в то время Бадаламенти другие посты в мафии. «Глава комиссии», — ответил свидетель. Это главный руководящий орган мафии, который принимает решения. Продолжал он, имея в виду комиссию руководителей мафии на Сицилии. Мартин затем спросил Конторно о Бушетте. «Я встречал Томмазо в тюрьме Палермо несколько лет тому назад», — ответил свидетель. «Он был представлен мне другим мафиози, как Ла Стесса Козе». «Что это означает?» — настаивал Мартин. «Это означает, что он является членом Коза Ностры и что он такой же человек чести, как и я». В отличие от Бушетты, Конторно ни слова не знал по-английски, и переводчик переводил его свидетельские показания, которые свидетель давал на сицилийском наречии. Конторно сделал удивительное заявление, сообщив, что в Италии пиццерии не являются прикрытием для торговли наркотиками. Мафия использует другие предприятия, как в Милане, откуда экспортируют порошковое молоко. Эти предприятия служат прикрытиями для торговли наркотиками. И они, мафиози, должны вкладывать уйму денег в такие операции. Затем он почему-то добавил, все они были важными людьми, и нужно было иметь капитал, чтобы примкнуть к их бизнесу. Эти важные люди чести поддерживали связь с важными людьми, находившимися на скамье подсудимых за использование пиццерий в Соединенных Штатах, чтобы прикрыть торговлю наркотиками и отмыть деньги. Между тем, за стенами суда произошли драматические события, например, убийство Гаэтано Мацаро, чье тело обнаружили в пластиковом мешке для мусора. Он был убит как раз перед тем, как должен был давать свидетельские показания в свою защиту. Один из ведущих руководителей операции через пиццерии, он был найден избитым и застреленным на набережной Бруклина. Ему сломали ноги, на голове сделали крестообразный надрез, а язык раздавили клещами, которыми, по утверждению медицинских экспертов, его пытались вырвать. 64-летний Бадаламенти и 46-летний Сальваторе Каталано получили самые суровые приговоры по 45 лет тюремного заключения и по 1,5 миллиона долларов штрафа. Бушетта и Конторно в настоящее время находятся под прикрытием властей вместе с семьями где-то в Америке и носят чужие имена. Так закончились операции мафии, оставив после себя тысячи магнитофонных записей подслушанных разговоров, тысячи фотоснимков, сделанных наружными наблюдателями, и улики, которые поступили из сотен пиццерий и других забегаловок, протянувшихся от Лонг-Айленда через всю страну ко множеству городов. Там бандиты продавали смертельное зелье героин общей стоимостью в 1,6 миллиарда долларов в пакетах для продуктов, в коробках для обуви, а затем через пиццерии перегоняли свою дурно пахнущую выручку в крупнейшие брокерские фирмы на Уолл-стрит и далее помещали в банки Цюриха, Берна и других надежных хранилищах ценностей. Среди главных судебных процессов над мафией, которые организовало Министерство юстиции за несколько лет упорной борьбы с организованной преступностью, только процесс о торговле наркотиками через пиццерии пошел дальше всех в разоблачении сокровенных тайн мафии и ее операций. После этого мафия уже не сможет стать прежней.